Глава 6. Прокурор расследует. Прокурор Ветров вернулся после совещания в свой кабинет в плохом настроении. Глава района публично сделал ему замечание за затягивание в разборе резонансных дел. Таких в последний месяц у прокурора было два. Одно – убийство известного в районе лесника, а другое – сбитая насмерть молодым мажором прямо на пешеходном переходе девушка. Молодой шалопай на элитной машине, совершив наезд, не удосужился остановиться, попытаться оказать помощь, не говоря уже о том, чтобы явиться в полицию с повинной. Его быстро нашли и посадили под модный сейчас домашний арест. Расследование было практически завершено, проверено прокурором, и теперь должно быть направлено в суд. Ветров и намеревался сделать это немедленно. Он открыл сейф и потянулся к полке, где лежала увесистая папка уголовного дела за номером 2122. Однако папки, к его удивлению, на месте не оказалось. Похолодев, он тщательно просмотрел все полки. Заглянул даже особо бронированный отсек, но папки так и не обнаружил. Просмотрев содержимое своего стола, он беспомощно откинулся в кресле. Вот это событие! Такого, чтобы потерять уголовное дело, с ним не случалось никогда. Кровь прихлынула к лицу при мысли, что об этом станет известно окружающим, а тем более прессе. Спокойно. Он потер ладонями лицо, сгоняя напряжение, и принялся размышлять. Ключ от сейфа при нем находился неотлучно. Ключ всего в двух экземплярах. Один у него, другой в особом сейфе у завхоза. А он человек надежный, да и знает, что в случае передачи ключа кому-либо постороннему ему светит уголовное наказание. Вскрытие сейфа без ключа маловероятно, да и следов взлома тогда не скроешь. Проникнуть в его кабинет тоже непросто. Второй этаж. У двери целый день секретарша Даша Голубева. Она тоже проверенный человек. Ночью здание прокуратуры запирается. Есть сторож, есть сигнализация. Есть, наконец, дежурный из молодых следователей. Никто не зайдет, а тем более не приблизится к сейфу. Тупик. Но дела-то нет. Но предположим, что кто-то воспользовался ключом. Как он мог подобраться к сейфу? Он нажал на кнопку. Даша Голубева явилась незамедлительно и вопросительно посмотрела на шефа. «Даша», — вкрадчиво спросил прокурор, — «кто сегодня приходил ко мне на прием? Кто был в этом кабинете, пока меня не было?» «Никого, Сергей Ильич. Кто может зайти, если кабинет закрыт? А что случилось?» «Да не могу найти одну бумагу. Вроде как лежала на столе. И вот никак не найду. Сегодня на прием к вам приходило несколько человек. Я им объяснила, что вы на совещании, и они ушли, обещая прийти после обеда. Три местных, а один из области. Он был совсем перед вашим приходом. Я хотела отправить его к помощнику. Но он не стал с ним общаться». «О, я, кажется, знаю, кто это. Это помощник областного депутата. Он несколько дней назад уже приходил ко мне. А он долго сидел в приемной?» «Да нет, минут 5 посидел. Хотел вас дождаться, а потом передумал и ушел. А ты не оставляла его здесь одного?» «Да нет, Сергей Ильич. Разве что на минутку, когда искала следователя, который вел дело сбитой девушки из деревни Петровка. Тот где-то отлучился, и гость не смог с ним побеседовать». Прокурор махнул рукой, отпуская секретаря. Тяжелые мысли лезли в голову. Исчезновение целого уголовного дела, когда поднялась волна общего недовольства, не сулило ничего хорошего. Это грозило даже отставкой, если он не найдет папку. И где эта чертова папка могла затеряться? Если все придется восстанавливать, уйдут недели. Он прокрутил в памяти последние дни. Вчера до обеда он принимал посетителей и в уголовное дело не заглядывал. В уголовное дело он заглядывал позавчера утром. В тот день после обеда до самого вечера был на презентации нового офиса компании по переработке мясной продукции, а точнее колбасного цеха. Все руководители района были приглашены с женами, секретаршами, а он рискнул пригласить Леночку, которая испытывала давнюю симпатию. Все сложилось крайне удачно. Накануне она сама позвонила ему с просьбой дать консультацию по спору между мужем, автомехаником, и клиентом. Он незамедлительно воспользовался ситуацией и пообещал консультацию при условии, что она составит ему компанию на презентации, как представитель от гимназии. Она, поколебавшись, неожиданно согласилась и приняла в презентации, а затем и в фуршете, активное участие. Никто ее появлению здесь не удивился. Все сейчас искали варианты своего выдвижения, старались получить известность. А Леночка, или официально Елена Павловна, была красива, умна, общительна, и ей сам Бог велел занять в районе более видное, чем простая учительница, место. Она украсила фуршет. Все приглашали ее танцевать. Презентация прошла вполне успешно, а когда она заторопилась домой, он вызвался ее подвести. Они поговорили в машине еще несколько минут. На его настойчивое желание пригласить ее еще куда-нибудь, она напомнила, что замужем, и престиж для нее очень важен. А он был рад и тому, что более близкое знакомство состоялось. Теперь общаться становилось намного легче. Но куда же могла исчезнуть папка? Если сейф не взламывали, значит, его кто-то открыл. Причем его прокурора ключом. Но он с ключом не расстается и постоянно держит во внутреннем кармане пиджака. Выходит одно. Кто-то снял отпечатки его ключей. Кто? Жена? Секретарша Даша? Однако нужно сначала доказать сам факт снятия оттиска ключей. Он нажал кнопку вызова секретаря. «А вот что, Даша, вызови ко мне судмедэксперта из нашей полиции». Коротко объяснив, что подозревает незаконное проникновение в его сейф, и напомнив о строгой конфиденциальности, он вручил на полчаса свои ключи судмедэксперту. Через полчаса на его стол легло заключение, что на ключах от двери кабинета и сейфа найдены следы мыла, что доказывает факт изготовления оттисков. Перед уходом в конце работы он отпустил Дашу, а затем закрыл, как обычно, сейф и кабинет, не ставя его на сигнализацию. Он решил проверить свой эксперимент. Взглянув на часы, он быстро открыл кабинет, подбежал к сейфу, открыл, схватив первую попавшуюся папку, и спрятал ее под одеждой. Снова закрыл сейф, а затем дверь кабинета. На все действия ушло 4 минуты. Итак, злоумышленник зашел в приемную, каким-то образом выпроводил не меньше, чем на 5 минут Дашу, забрал из сейфа уголовное дело и спокойно простился с вернувшейся Дашей. Утром он вновь вызвал Дашу на ковер, долго смотрел на нее в упор, а когда явно занервничала, спросил: «Ну, рассказывай честно, кого ты вчера запустила в мой кабинет?» После ее возмущения и слез прокурор выяснил, что вчера, когда в приемную пришел последний посетитель, он вдруг сказал, что на улице перед входом ее Дашу спрашивала какая-то молодая женщина, очень настырная и расстроенная. Даша подумала, что это ближайшая подруга, обещавшая сегодня позвонить, выглянула в окно и никого не заметила. И тогда, закрыв на ключ свой стол, она спустилась вниз. Но опять никого не обнаружила. Вахтер сказал, что была здесь какая-то молодка, но уже ушла. Даша выглянула за калитку, а затем вернулась в приемную. Посетитель спокойно звонил куда-то по своему мобильному телефону, и все было в порядке. Все было закрыто. Потом он посидел еще минут 5, посетовал, что, видно, не дождется прокурора, обещал зайти в другой раз и ушел. А в руках у него что-то было? В руках был кожаный портфель. Он его при мне еще держал на коленях. «Так, Картина прояснялась. Если похититель пришел с готовыми ключами, вернее, с дубликатами ключей, которые изготовил в ближайшей мастерской, таких мастерских в их городе было несколько. Только когда и где он сумел раздобыть оттиски? Елисеев с досадой потер затылок, как бывало с ним в минуты серьезных раздумий. Ключи всегда были в его кармане. Пиджак он снимал только дома, да и в кабинете, когда было слишком жарко. Кто мог залезть в карман? Жена? Даша? Или кто-то еще? Он походил по кабинету, напрягая память. Позавчера, когда он был на презентации, хозяева организовали неплохой стол. Было жарко. И после второй рюмки коньяка он, помнится, ослабил галстук, расстегнул пиджак и повесил его на спинку своего стула. Они тогда о чем-то заспорили с начальником полиции, который сидел напротив. Рядом с ним сидела Лена, а с другой стороны — начальник коммунальной службы. Вот был, пожалуй, единственный момент, когда он на секунду потерял контроль за пиджаком, в котором были ключи. Помнится, в момент спора с начальником полиции Лена встала и ушла в женскую комнату, а через пару минут вернулась. Может, коммунальщик? Коммунальщик — старый пень, погрязший в своих проблемах. Зачем ему уголовное дело какого-то горожанина? Лена? Не может быть. И что ее может связывать с этим ушлым помощником депутата, который явно был заинтересован в развале обвинения против племянника своего шефа? Как его? Фу, забыл его фамилию. Он быстро набрал номер начальника полиции. «Привет, Василий Иванович. Мне нужна твоя помощь». На следующее утро к прокурору Ветрову зашел невысокого роста человек в штатском, работавший оперативником в уголовном розыске. Представившись, он доложил: «По вашему поручению мы опросили владельцев мастерских по изготовлению ключей. По их утверждениям, никто за последнюю неделю не обращался изготовить копию ключей такого профиля. Кроме того, я негласно провел обыск в номере 227, который снимает прибывший из области гражданин Осетров Олег Олегович, с целью поиска документов уголовного дела за номером 2122. Докладываю, что никаких документов, связанных с этим уголовным делом, не обнаружено. Не обнаружено никаких других компрометирующих бумаг или предметов типа наркотиков, оружия и прочего». «Как? Неужели ничего?» – разочарованно спросил прокурор. «К сожалению. Однако на шкафу в горшке с цветком была обнаружена компактная видеокамера, настроенная на съемку в номере. При просмотре памяти в видеокамере обнаружены две записи порнографического содержания, сделанные в последние дни. Мы сделали копию и предоставляем для ознакомления». Капитан выложил на стол прокурора компактный диск. «Спасибо, капитан. Надеюсь, вас предупредили, что обыск ваш строго секретен и огласки никому, даже жене и родной матери, не подлежит. Иначе для вас наступят серьезные последствия. Вам ясно?» «Так точно. Свободны». Оставшись один, Ветров вставил диск в компьютер. Посмотрев с минуту первый ролик, он прокрутил на второй. Когда из-под спины разгоряченного Осетрова показалось лицо с закушенными от удовольствия губами, Ветров не смог сдержать восклицание. «Это же Леночка! Елена Павловна! Строгая наша училка! Образец высокой морали и его тайная пассия. И по ней, по этой шалаве, он страдает вот уже целый год. Ну, дела». Походив в волнении по кабинету, он достал бутылку коньяка, выпил с полстакана, не в силах успокоиться. «Ну, Ленка, погоди. Уже завтра я возьму тебя за жабры. Ты мне все расскажешь, как миленькая. А сегодня ты получишь сюрпризик. Страна должна знать своих героев».